Глава 8. Аманда. Я не сомневалась, что она найдет меня. От сердца отлегло. Теперь я не одна. «Ваше сиятельство, это моя сестра Аманда», — опередила я вопрос герцога. «Она принесла мне вещи и документы, которые вы просили». «А дворецкий быстро учится», — улыбнулась я в душе. «Уже пани. Так и до уважения дойдет». «Так проводи ее сюда, чего ты ждешь?» — разрешил гостеприимный герцог и взмахом руки отпустил слуг. Вот только сам не спешил убраться из комнаты. «И, Густав, помоги пане донести вещи!» Дворецкий невозмутимо кивнул и, словно петух, вывел свой выводок наседок из комнаты. «Жестко герцог с ними, но иначе нельзя. На голову сядут и ножки свесят, собственно, как и произошло сейчас. Как твоя сестра узнала, что ты в Вельгурском замке?» Неожиданно быстро он оказался передо мной и больно схватил за руку. «Может, ты специально бросилась под мои сани, чтобы оказаться в замке? Признавайся, зачем тебе это?» «Мне больно», — холодно сказала я, хотя хотелось расплакаться, до того сильно он сжимал руку. «Что за больные фантазии? У вас мания величия?» Герцог подозрительно смотрел на меня, будто мог прочитать на моем лице ответы на все свои вопросы. «Ты не ответила на вопрос». Хватка герцога стала сильнее. «Дядя Итан, ты делаешь Амелии больно!» — вступилась за меня Оливия. «Отпусти ее!» Она своими маленькими ручками пыталась разжать огромные стальные клещи дяди. «Оливия, сиди молча и не влезай в разговоры старших. Амелия должна научить тебя правилам приличия», — зло произнес герцог. Злость его была направлена на меня, а племянница сжалась в комок. От такого тона мне самой хотелось исчезнуть, чтобы только не видеть его пронизывающих глаз и не слышать холодных слов. «Герцог, вы бредите», — пробормотала я. «Отпустите, мне больно». «А я и хочу, чтобы было больно, пани Бельская!» Его голос опасно похрустывал. Сердце мое сделало сальто-мортале и замерло. Почему он сделал акцент на фамилии? Подозревает в чем-то? «А что здесь происходит?» — раздался гневный голос Аманды. «Герцог, немедленно отойдите от моей сестры! Что вы себе позволяете?» Он поворачивался так медленно, как только мог, растягивая момент встречи. У меня даже закралось подозрение, что темный герцог знал Аманду и специально задержался, чтобы проверить свои подозрения насчет нас. «Вы, как я понимаю, Аманда Бельская». На нашей фамилии он опять споткнулся. Неужели он все-таки знает, кто я? Тогда почему сразу не сказать, к чему это представление? «Сестра нашей очаровательной воспитательницы». «Нашей?» — удивленно подняла бровь Аманда. Это был ее коронный трюк, который она часто репетировала перед зеркалом. Вот только на герцога он, кажется, не подействовал. «Не знала, что вам тоже требуется няня». Сестра с порога продемонстрировала свой колючий нрав. «Если этой няней окажется ваша сестра, то я не против», — ласково проворковал герцог. «Амелия сказала, что вы принесли дипломы». Аманда кивнула. «Не покажете мне их?» Наконец-то до меня дошло. Темный герцог не хотел, чтобы мы договорились, планируя подловить на нестыковках. Аманда спокойно протянула ему две бумаги. Он криво усмехнулся, изучая мою успеваемость. «Весьма достойно, пани Бельская. Оливия в надежных руках», — пропел он. «Позвольте откланяться». «Дела», — развел он руками, обаятельно улыбаясь, красивый и опасный, как демон. «Надеюсь, это не последняя наша встреча, пани Аманда. Вы еще почтите мой скромный замок своим присутствием». «Непременно, ваше сиятельство», — кивнула ему сестра. Герцог вышел, плотно закрыв за собой дверь. Аманда приложила палец к губам, прислушиваясь. Когда шаги стихли на лестнице, сестра наконец-то заговорила. «Это что было, Амелия? Как ты могла так быстро исчезнуть?» «Оливия, это моя сестра Аманда», — представила я их друг другу. «Аманда, познакомься с моей воспитанницей Оливией». Девочка с любопытством рассматривала мою сестру, Аманда же напротив, едва скользнула по ней взглядом. При представлении людей друг другу или при знакомстве младшие первые называют свое имя старшим по возрасту. «Но ты сначала представила мне Аманду, а должно было быть наоборот?» «Амелия, Бога ради, поговори уже со мной!» — раздраженно сказала Аманда. «Просто хороший случай научить новому Оливию. Ведь для этого я здесь», — ответила я сестре и развернулась к воспитаннице. «Молодец! Какая ты наблюдательная!» Девочка зарделась от комплимента, а я поймала себя на мысли, что мне приятно ее хвалить. По делу не льстя, а подмечая ее достоинства. «Ты правильно заметила, что я сначала представила тебе Аманду». Сестра отошла к шкафу, и пока я занималась с Оливией, перекладывала мои вещи из узла в шкаф. Здесь работало другое правило. Лица, занимающие более низкую ступень в общественном положении, представляются тем, кто находится выше их в социальной иерархии. Мы с Амандой ниже тебя по происхождению, поэтому я назвала первой ее имя. Девочка сморщила носик, засопела, удобно устраиваясь у меня под бочком. «Как это сложно, Амелия!» — сонно сказала она. «На самом деле все просто. И я тебе еще не рассказала другие три правила и некоторые нюансы», — рассмеялась я, но Оливия уже спала. «Что это с ней? Утро же все дети в это время бодры и веселы», — удивилась Аманда. «Не знаю», — тихо сказала я. «Может, нервное напряжение сказалось?» «Какое у герцогини может быть нервное потрясение?» — рассердилась Аманда. «Живет и горе не знает». Я горько улыбнулась. Раньше и я так думала, пока не познакомилась с Оливией ближе. Даже у нас, у которых гроша за душой не было, и то жизнь была лучше, чем у Оливии. Нас мама любила, а у нее ее нет. «Давай не будем сейчас говорить об Оливии», — вспылила я. «У девочки трудная жизнь, чтобы ты себе не напридумывала». Аманда махнула рукой, усаживаясь на то кресло, где сидел герцог, и мне почему-то это не понравилось. «А что это такое вообще было?» — сузив глаза от гнева, прошипела я, недоумевая от собственной реакции. «Ты о чем?» — с невинным видом спросила Аманда. «Сама знаешь, о чем?» — я едва сдерживалась, чтобы не закричать. «Это же Аманда, моя старшая сестра, которая всегда мне помогала. А мне хотелось взять вазу со столика и запустить ее в сестру, так раздражал меня ее вид. Красивая, уверенная, бедно одетая, так же, как и я, но чисто и опрятно. Я же выглядела, как чучело». «Ты флиртовала с герцогом Вильгурским», — обвинила я ее, чуть не плача. «Не я флиртовала с ним, а он со мной», — спокойно, словно ничего не произошло, заявила сестра. «Если ты сейчас способна понимать разницу»,